видит он чудеса. Его могущество везде, мы слышим голоса. Чудес на звезды поместил в кругу пустом. Чудес на землю он повесил ни на чем. Но чтоб меня спасти и в свой дом вести, любил он чудо вечной милости. Во всякий час по всей земле Бог виден нам во всем, но чудеса Его любви лишь вечности поймем. Чудес на звезды поместил в кругу пустом. Чудес на землю он повесил ни на чем. Но чтоб меня спасти и свой дом вести, я вил он чудо вечной милости. О нем Писание говорит, ему хвала звучит. Птичек и в цветах, и звездных небесах. Чудес на звезды поместил в кругу пустом. Чудес на землю он повесил ни на чем. Но чтоб меня спасти и свой дом вести, я вил он чудо вечной мир.